сделал и ему на всякий случай местную анестезию ног и рук. Затем он вытащил их расслабленные тела за дверь и быстро вернулся за своим пиджаком, электромассажером и грелкой. Ему надо было бежать, прежде чем конечности его врагов снова обретут чувствительность. Но бегству его помешала Джоан. Она бросилась ему на шею, повторяя возбужденно: «Это блестяще, Джерри! Я восхищена тобой! Ты настоящий мужчина!» Она прилипла к нему, как ириска к зубам. На ее горячей груди могла бы испечься даже картошка. Джоан экономила время и потому влюбилась с первого взгляда. «Иди, я спрячу тебя», — шептала она страстно. Затем случилось то, что читатель видел в конце множества кинофильмов, и мы не станем распространяться на тему о том, как обыкновенный поцелуй может служить превосходным средством для обуздания старых холостяков. Когда Джерри выходил из дома этой удивительной пациентки, неся за пазухой грелку и электромассажер, стрелка часов уже заехала на несколько минут в новые сутки. Он еще не потерял свободу, но уже пошел на соглашения, которыми его свобода ограничивалась. Через два дня миссис Джоан Лоуфорд и хиропрактик Джерри Финн совершили стремительную поездку в соседний штат, где был освящен их официальный брак. После этого Джерри узнал, что женщина утром выглядит иначе, чем вечером. Глава 7, в которой Джоан Финн рассказывает свою грустную повесть и советует мужу застраховать подороже свою жизнь. «Молодые люди действуют быстро и безрассудно», — сказал мистер Риверс, услыхав, что его коллега женился. Джерри ожидал поздравлений, но мистер Риверс продолжал: «Надеюсь, жена не будет мешать твоей работе, иначе мы не сможем сотрудничать. Мне, конечно, следовало бы поздравить тебя и купить какой-нибудь подарок, но лучше я сделаю это, когда ты разведешься». Джерри стало грустно. Несколько минут назад он пришел сообщить своему товарищу по работе важное известие, но тот принял это как горькую пилюлю. «Ну, теперь ты, конечно, переедешь к ней?» — спросил мистер Риверс. «Да, сегодня перееду». «Жаль. Мне было хорошо с тобой весь этот месяц». «Я очень благодарен тебе за все», — ответил растроганно Джерри. «Когда я немного обживусь, позову тебя в гости как-нибудь вечерком». Джерри начал укладывать свои вещи. Имущества у него пока еще набралось не слишком много, все отлично уместилось в один чемодан. Мистер Риверс сам предложил отвезти молодожена домой на машине, но не переставал ворчать. «Стало быть, ты у нее третья жертва. Женщины действительно непонятный народ. Им непременно надо попасть на венчальную скамеечку, на кухню, в прачечную, в родильный дом и в родительский совет, прежде чем они смогут сказать, наконец, что все мужчины — негодяи. Затем следует развод, а в большинстве случаев еще и алименты, то есть штраф, который приходится платить одному за ошибку двоих. Исаак, отчего ты такой злой? Ты говоришь так, словно сам был когда-то женат». «Я и был женат». «Ты? Я? 30 лет прошло с той поры, но удовольствие было недолгим. Мы прожили вместе лишь 4 дня. Отчего же вы разошлись?» «От того, собственно говоря, что мы поженились. У моей жены была склонность к мотовству. Однажды я заметил ей, что следовало бы завести картофелечистку, так как она всегда чистила картофель, снимая кожуру слишком толстым слоем. Тогда она вовсе бросила чистить картошку и переехала к своим родителям. С тех пор я всегда делаю это сам, не считая последнего месяца, когда мне помогал ты». Настроение было немного грустное.